Шарль Бодлер. Мученица. Среди флаконов вас, среди материй сонных и сладострастно мягких сов, картин и мраморов и платьев надушенных в небрежных складках из шелков, в нагретой комнате, где, как в оранжерее, опасен воздух роковой, где мертвые цветы в гробах стеклянных млея роняют вздох последний свой. Там труп без головы в подушках пропадает, а из него, как бы река, кровь красная бежит и ткань ее впивает с голодной алчностью песка. Подобно призракам, рожденным тьмой ночною, но полным чары волшебства, вся в драгоценностях, обвитая косою, такую темной, голова на столике ночном, как ренанкул огромный, лежит, и уж без дум глядят открытые глаза, роняя смутный, темный, как будто сумеречный взгляд. А туловище там, раскинуто впервые в таком последнем забытии, открыло, не стыдясь, не прячась, роковые ноги и прелести свои. На согнутой ноге остался розовея, как память о былом, чулок, и пряжка, точно глаз алмазный пламенея, глядит, и взгляд ее глубок. Необычайный вид покинутого зала, картины, на которых кровь, что подстрекающий, наверное, взор бросала, рождает темную любовь и радость грешную, и празднества ночные, проклятых полные чудес, которым радовались ангелы дурные, таясь меж складками завес. Но если посмотреть на поворот несмелый плеча изящного и я, на худощавость ног, на стан оцепенелый, как разъяренная змея, она еще юна, ее душа пустая, и чувства скукой сожжены, открылись ли они остервенелой стаи желаний чуждой страны, и тот, которого ты не могла живою своей любовью утолить, свои безмерные желания над тобою насытил мертвый, может быть, ответь, нечистый труп, и голову в закосы, держа в трепещущих руках, запечатлел ли он последние вопросы на ледяных твоих зубах, забытая толпой, исполненный глумленье и любознательным судом, спи, безмятежно спи, о странное творенье в гробу таинственном твоем. Твой муж скитается везде, но образ вечный твой бдит над ним, когда он спит, как ты ему теперь, и он тебе, конечно, до смерти верность сохранит.